16 и 17 августа в 10 подведомственных кружках Эфиопского национального комитета по изучению кимрсинизма, кимчинеризма, в том числе кружках Боли и Гулали, состоялись семинары по заслугам великого кимчинера в честь 56-летия со дня начала его руководства Сунгунской революции. Между тем, по случаю Дня Сунгун, иранская газета «Иран Ньюс» от 21 августа вместе с фотографией Ким Чен Ира организовала спецподборку статей.